Следующий квадрат С. В нем в фокусе часы. Здесь не важная, но спешная вещь. Мало компаса, много часов. Например, нам нужен срочно кредит. Когда мы у каждого просим денег, когда нам нужно срочно ответить на определенные письма, потому что мы не ответили вовремя на первые, когда вторгаются помехи, звонки, особые дела, неожиданные счета, второе предупреждение из финансовой службы. Не так важно, но очень срочно. Наконец, квадрат D. Ни часы, ни квадрат, ни фокус. Собственно, совершенно излишний. Например, некоторые траты, которые мы делаем каждый день, как телепрограммы, чтение определенной почты, бесполезные журналы, бесполезные книги, телефонные звонки, все другие пожиратели времени. Если вы окинете взглядом эти квадраты, вы сможете сделать очень полезные наблюдения. Вернемся к квадрату А. Здесь мы должны тратить время. Если мы этого не сделаем, то нас заживо похоронят. Вопрос лишь в том, находимся ли мы действительно в квадрате А, по причине важности или по причине срочности. Мы находимся там, потому что дела стали срочными или потому что мы их сделали срочными. Подумайте о том, что успешные люди искусственно делают важные вещи чрезвычайно срочными. В то время как люди, которые не так много раздумывают о своей жизни, важные вещи всегда откладывают. Их называют волокитчиками. Это становится настоящей болезнью. Итак, квадрат А неизбежен, и нам всегда нужно время для него. Теперь возьмем квадрат Б. В нем пребывают люди, которые заботятся о том, чтобы украсить свою жизнь. В нем вещи, которые еще не спешны, которые с охотой откладываются, но которые очень важны. Если мы их выполним, когда часы еще не играют своей роли, когда все это еще не спешно, когда мы действительно можем прислушаться к своему творческому порыву, когда мы можем использовать наш ум и спросить других людей об их мнении, опросить экспертов. Если мы используем эти преимущества, то мы сделаем большой шаг по направлению улучшения качества жизни. Одно совершенно ясно. Кто игнорирует квадрат Б, тот намного больше должен пребывать в квадрате А. И там у него значительные минусы. Он не может развиваться как творческая личность. Кто делает большой вклад в квадрат Б, автоматически уменьшает квадрат А. Итак, если вы поставите себе вопрос, как я могу сделать, чтобы не спешить все время, планируйте квадрат Б. Держитесь преимущественно его. Нужно думать о самом важном и не так много о необходимом. Если вы ищете определение, которое бы помогло вам понять, что в жизни важно, послушайте Стивена Кеви. Он его нашел. Это жизнь, любовь, учение и стать легендой. Это все дела из квадрата Б. Квадрат С – противоположность квадрата Б. Здесь дела срочные, но не важные. Но очень часто спешность создает так много шума, что создается иллюзия важности. С – это как наркотик, как обезболивающая таблетка, отвлечение от важного. Мы делаем много, мы несемся от пункта А в пункт Б, потом в пункты С и Д, но в действительности не делаем ничего из того, что нас продвинуло бы вперед и наполнило бы нашу жизнь. И поэтому мы можем сделать очень много, но в душе не будет мира. Время, которое нам нужно, чтобы обратиться к квадрату Б, мы найдем в квадрате С. Ну и еще немного о квадрате Д. Так как этот квадрат – сплошная ненужная трата времени, то и говорить о нем значит впустую тратить время. Здесь нас не должно быть. Если вы хотите вынести из этой кассеты для себя максимально много, то было бы хорошо потратить сейчас немного времени, чтобы открыть вашу тетрадь, где бы вы записали, что вы делали на последней неделе. Вы ведь записали или... Если нет, то у вас будет возможность спросить себя, что вы делали за последнюю неделю, в каком квадрате вы были? А, Б, С, Д. Пожалуйста, выключите кассету и распределите ваши дела по отдельным квадратам. Может быть, с вами происходит то же, что со мной, когда я первый раз делал это упражнение. Я был во фрустрации. Слишком много А, слишком много С, слишком мало А и достаточно много Д. Восхититесь! Вы на пути к тому, чтобы понять, почему не всегда удается как следует организовать свое время. Если вы хотите действительно приобрести в этом деле опыт, повторите это упражнение через 7 недель. Через 7 недель после того, как вы проработаете эту программу, после того, как вы позанимаетесь планированием шансов. Вы удивитесь, как много вы пребывали в квадрате Б. Но это вы должны узнать, чтобы увидеть, что приносит размышления о часах и компасе. Еще одно упражнение хочу вам порекомендовать. Если вы себя спросите, каковы вещи, которые для меня действительно так важны? Представьте себе, ваш врач вас тщательно обследовал и посоветовал вам не покупать долгоиграющих пластинок, а вместо этого регулярно накладывать обертывание, чтобы заранее привыкнуть к контакту с землей. Этим он хотел вам аккуратно объяснить, что вам осталось жить 6 месяцев. Что бы вы сегодняшнего дня стали обязательно делать, если бы вам действительно осталось жить 6 месяцев? Запишите все. Если вы действительно хотите прояснить себе, куда показывает ваш компас, выключите кассету и осознанно выполните это упражнение. Вы когда-нибудь себя спрашивали, почему вы, собственно, откладываете с осуществлением этих вещей? Возможно, вы проживете намного дольше 6 месяцев, но не вечно. Почему же нужно откладывать вещи, которые нам действительно дороги? Я себя долго спрашивал, почему я такие вещи откладываю? Почему я о них не задумываюсь и не делаю их? Знаете, какой ответ я нашел? Я был ошарашен. Это был страх. Не страх делать эти вещи, а страх перед тем, что будет потом. Предположим, все, что вы записали, вы выполните в ближайшие 6 или 12 месяцев. Что же вы будете делать потом? Вам понятно, что вы смогли бы снова сделать такое же упражнение, и что вы снова нашли бы новые дела, которые вам обязательно нужно сделать, если вам останется жить еще 6 месяцев? А когда вы их сделаете, вы снова найдете новые. И знаете, что тогда случится? Тогда вы будете жить со страстью. Тогда вы будете следовать вашему внутреннему голосу и делать вещи, которые для вас в жизни действительно важны. Я несколько лет искал смысл своей жизни. А в действительности я несколько лет не находил мужества делать те вещи, которые меня действительно захватывают. Сегодня у меня есть право сказать вам, что 99% моего времени я отдаю делам, которые я более чем люблю. Это связано с размышлениями, с тем, что мы знаем смысл нашей жизни, с тем, что у нас есть определенное мужество сделать первые шаги. Я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы делать вещи, которые мы не любим. Если говорить о планировании времени, то я сделал очень важное открытие. Пока мы занимаемся ежедневным планированием, мы не в состоянии сохранить перспективу и учитывать компас. И поэтому планирование шансов происходит по неделям. Разрешите рассказать вам о преимуществах такого планирования. Оно учитывает контекст, а это дает возможность использовать компас.